Конец старого медведя. В жаркие летние дни 1936 года пришлось решить вопрос и с Горьким. Старый медведь с кольцом в ноздре печально называл его Ромен Ролан. Но Горький явно перестал быть ручным. Он требовал простить его старого друга Каменева. В издательстве «Академия», где Горький был руководителем, Каменев был его заместителем. Но хозяин не реагирует. Горький объявляет, что решил уехать лечиться в Соренто. Хозяин велит не выпускать. Так его потянули за кольцо. Теперь секретарь Горького Крючков становится его фактическим тюремщиком, контролирует всех, кто появляется в доме. Ягодка открыто, нагло начинает роман с женой его сына. И, как странное преддверие катастрофы, в мае 1935 года Максим Горький, самый большой самолет в мире, пропагандист успехов страны, бесславно разбился. Ягода доставил хозяину письмо Горького к Луи Арагону, и Горький просил знаменитого поэта немедленно приехать для свидания. Хозяину стало ясно, и вторая пропагандистская машина по имени Максим Горький также потерпела катастрофу. Надо было делать выводы. Учитывая широкий план будущих процессов, он не мог не понимать опасности бунта Горького. А тот все продолжал настойчиво звать Арагона. Медведь более не слушался. Видимо, тогда Сталин и поручил Ягоде тщательно оберегать Горького и сделать все возможное, чтобы враги не использовали писателя. Ягода сделал. Помог ему умереть. Вот уже два месяца, как нас вызывал Горький, каждый вызов звучал все более неотложным, напишет впоследствии Арагон. С коммунистом Арагоном и его русской женой, писательницей Эльзой Триоле, Ягода управился. По приезде в СССР им, видимо, рекомендовали не торопиться встречаться с Горьким и погостить в Ленинграде у родственников Эльзы. Мы должны были бы устремиться в Москву, справедливо заметит Арагон. Но в Москву они не устремились. Арагон появился в Москве только 15 июня, когда Горький уже умирал. И еще один посетитель прибыл к той же печальной дате. Андре Жид, известный французский писатель, друг СССР. Он был приглашен воспеть «Страну Советов». Но прежде всего он предполагал встретиться с Горьким. 18 июня Андре Жид приехал в Москву. Его первый вопрос был о здоровье Горького, но тот умер именно 18 июня, как будто к приезду именитого посетителя, которому, увы, нельзя было приказать не встречаться с Горьким. Так Ягодка оставил Андре Жида с носом и сохранил доброе имя классика пролетарской литературы. Самый свободный узник сталинских лагерей заслужил великолепные похороны. Сам хозяин нес останки великого певца пролетариата. На панихиде выступил и Андре Жид. До сих пор во всех странах света крупный писатель почти всегда был мятежником и бунтарем. В Советском Союзе впервые, будучи революционером, писатель не является больше оппозиционером. Наоборот, Советский Союз зажег в новом небе новые звезды. Жид проведет в СССР пару месяцев, и единственный из европейских радикалов напишет правду о страшной стране нового неба. В 1936 году умрет еще один брюзга, тоже весьма знаменитый прежде партеец, бывший нарком иностранных дел Чичерин. Вообще, наряду с расстрелами в годы террора случится много мирных, но очень полезных смертей старых большевиков. В НКВД существовала великолепная лаборатория ядов, детище несостоявшегося фармацевта Ягоды.